Глава 17. Весь день Валера и Ольга прислушивались к шумам снаружи, но больше никаких звуков дурных предзнаменований оттуда не донеслось. Главе семейства не терпелось узнать причину сотрясений, чтобы приготовиться, если это возможно, к худшему. Он никак не мог выбрать, пожертвовать кислородом и сходить на разведку или же сидеть в подземелье, надеясь, что ничего страшнее того, что уже случилось, не произойдет. Супруга считала второй вариант правильным. «А если у самого дома земля обвалилась, и через день-другой мы в эту яму провалимся?» Валера больше придерживался второго варианта. «Мне надо убедиться, что возле дома не случилось ничего страшного». «Ой, знаю, что тебя все равно не отговоришь», — махнула Ольга рукой. «Собирайся куда хочешь». «Ну ладно тебе». Примирительно полез целоваться Валера, но Ольга оттолкнула его в сердцах. «На сколько дней у нас кислорода осталось?» — спросила она ядовитым шепотом. Валера понял, что ее точили скрытые мысли, которые она не могла больше держать в себе. «Три недели, плюс-минус три дня», — ответил он серьезно. «А сколько ты сожжешь, пока будешь там исследовать? Сам же говорил, что твое устройство несовершенно и выпускает кислород в небо». «Думаю, что дня два надо отминусовать». «Вот, два дня жизни не будут лишними. Вдруг их не хватит, чтобы случилось какое-нибудь чудо». Ольга мокрыми от слез глазами посмотрела на мужа. Валера понял, что придется искать другие варианты. «Хорошо, я не буду брать с собой баллон. Туман там немного развеялся, достаточно будет выйти за забор и осмотреть окрестности. Это я смогу сделать и на задержке дыхания. Спасибо тренировкам, меня уже на 4 минуты хватает». «Не надо себя проверять, Валер, ты уже не молодой, чтобы рекорды ставить». «Не веришь ты в меня, Ольг, не веришь. Не авторитет я для тебя». Начал он стебаться над супругой, выбрав нарочито обиженный тон. «Верю, как в саму себя, но последний час нашей жизни хочу принять совместно всей семьей, а не по очереди. Не хочу прожить оставшиеся дни в страдании. И девчонок жалко. Для них это все какая-то игра, и я хочу, чтобы они так и считали до конца». Только сейчас Валера понял, что творилось в голове жены. О чем она думала, не выдавая своих мыслей ни словом, ни жестом. Оказалось, что она продумывала последний момент жизни их семьи, о котором Валера старался вообще не думать, непонятно на что надеясь. Осознание скорого конца накрыло его своим откровением. Он взял лицо Ольги в ладони и поцеловал ее в губы, ощутив на них солоноватый привкус слез. «У нас все будет хорошо», — обнял жену Валера. «Только я должен убедиться в этом. Не хочу, чтобы наш дом провалился в преисподнюю». Голос его дрогнул от сентиментальности момента. «Неисправимый герой», — пошутила сквозь слезы Ольга. «Будь осторожнее». «Считай до 200», — посоветовал Валера. «Не буду. Не хочу вообще отмерить время. Пусть оно станет бесконечным для нас. Будь мужчиной, сдержи слово и вернись, а я пошла играть с девчонками». «Не переживай. Не в первый раз. И, кстати, я вернусь голодным, и это не намек». «Через 4 минуты ты научился перерабатывать еду в желудке в кислород?» «Какой это желудок?» Валера похлопал себя по изрядно похудевшему животу. «Бледное подобие. Просто после прогулок на свежем воздухе всегда аппетит появляется». «Да уж, на свежем. Ладно, пообедаем всей семьей, когда вернешься». Валера направился к гардеробу, чтобы натянуть на себя брезентовую куртку и кирзовые сапоги, в которых находиться на улице было не так опасно. Ольга ушла в спальню к детям. Оттуда сразу же раздался задорный смех. Сердце сжалось от мыслей о том, что скоро этот бункер наполнится гробовой тишиной. Валера вздохнул, нагнулся над кислородным баллоном, потравил немного газа, разогнал его рукой, чтобы смешался с воздухом комнаты, подышал и выскочил за дверь. Кровь немного перенасытилась кислородом, вызвав эйфорическое опьянение и избыток энергии. Валера выбежал через гараж к воротам, а затем на улицу. Уличный воздух, касаясь кожи, казался теплым и влажным, замершим в безветрии. Туман почти рассеялся, открыв взгляду удивительную картину изменений, случившихся с дачным поселком. Если бы не редкие приметные места, сохранившиеся после катастрофы, то можно было запросто подумать, что это совсем другое место. Все вокруг стало одного цвета, будто землю припорошило черно-коричневым снегом. Редкие стволы деревьев, оставшиеся без кроны, не сгоревшие полностью, дома, не развалившиеся во время землетрясения и пожара, раскиданные по черному полю в случайном порядке, выглядели как остатки разрушенного кладбища, кресты и склепы над могилами людей. Почему-то верилось, что такому миру кислород больше не нужен. Окружающая действительность выглядела покойно, уныло и тоскливо, вгоняя в депрессию. Валера вспомнил, что выбрался из дома не за тем, чтобы предаваться эмоциям. Его ждали дома, в сохранившемся райском местечке, куда хотелось скорее вернуться. Утопая в грязи, он обежал вокруг своего внешнего домика через соседский двор. Никаких признаков новых трещин или даже проседания грунта он не заметил. Его окружали только лужи, подогреваемые жаром прогретой земли. Кислорода в легких еще хватало. Валера решил, что у него есть время забраться по железной лестнице, приставленной к чердаку, чтобы осмотреться получше. Она покрылась ржавчиной и солевым налетом, оставшимся после испарения влаги. Агрессивная среда не щадила железо. Оно шелушилось ржавыми чешуйками под руками и ногами. Валера добрался до последней ступени и огляделся. Ему пришла мысль, что мир стал похож на декорации к фильму про чужую планету. Влажный горячий мир, в котором живут призраки умерших людей и животных, напоминающие о себе ночью пугающими завываниями. Порыв ветра унес поднимающийся от земли туман, на несколько секунд открыв место, где находилась расщелина. Валера пригляделся, но не смог ее увидеть. Ему показалось, что на том месте сейчас блестела водная поверхность. Он не стал верить глазам, понимая, что новая действительность с такого расстояния может подкидывать любые картинки. Легкие требовали кислорода. Валера резво слез с лестницы, забежал на кухню и спустился в дом. — Валера, это ты? — спросила через дверь спальни Ольга. — Нет, это не я, — пошутил он. От самой мысли, что к ним могут зайти гости, на мгновение стало уютно, как будто удалось обмануть себя и поверить, что ничего не случилось. — Захвати со стола свой обед и иди к нам, — позвала супруга. Валера разделся, сполоснул руки в тазу с водой, захватил со стола тарелку, накрытую другой, и подошел к двери. Постучал в нее костяшкой указательного пальца. «Тук-тук! Можно войти?» — спросил он. В дверь не донеслось ни звука. Валера почувствовал, что это неспроста. Он приоткрыл дверь и заглянул в спальню. Неожиданно загорелся главный свет. Из-за кровати показались веселые мордахи девчонок, наряженные в самодельные треугольные колпаки. Ольга выглянула из-за двери и громко закричала: «С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!» — подхватили дети. Валера опешил, не зная, как отреагировать на это неожиданное поздравление. До его дня рождения оставалось еще несколько месяцев. В голове закружился рой предположений, зачем надо было устраивать не настоящий день рождения. Красноречивый взгляд жены заставил его догадаться. «Ура!» — выкрикнул он и схватил девчонок на руки. «Какие вы молодцы, что не забыли! У меня память совсем дырявая». «Дырявая!» — засмеялась Есения. «А у нас для именинника подарок». Ольга взяла в руки коробочку, наспех обклеенную разноцветной бумагой. Валера спустил детей на кровать и взял в руки протянутый подарок. «Интересно, что там? Я всегда хотел игровую приставку». Он аккуратно развязал бант и отогнул крылья коробки. «Нет, там не приставка», — проговорилась Агата. В куче наломанного вручную пенопласта лежала бутылка пива, пакет с сушеной рыбкой и открытка. Валера взял открытку в руки. «Спасибо, девчата, что не забыли». Он подошел ближе к диодной лампе, чтобы прочитать пожелания вслух. «Семья Мирошниковых желает своему мужу и папе здоровья, здоровья и еще раз здоровья, чтоб его хватало на то, чтобы любить, радоваться жизни и позволить себе бутылочку пива. С днем рождения, Оля, Агата и Есения!» Валера смахнул слезу, покатившуюся по щеке. «Спасибо, девчата. Не ждал, что вспомните». Он взял пиво в руки и привычным движением открыл пробку зубами. «Ого!» — удивилась Есения. «Класс! Папа всегда так открывает», — произнесла Агата со знанием дела. «Но только очень редко». Валера сделал глоток теплого пива. Несмотря на это, оно все равно показалось ему божественно вкусным. Он протянул бутылку Ольге. «И как ты вспомнила-то?» Ольга взяла бутылку в руки, сделала глоток и задумалась. «Душа захотела праздника, а тут такой повод. Что там на улице?» «Нормально, ничего подозрительного. Уныло, мрачно, душно, не то что у нас праздник!» Валера изобразил несколько танцевальных движений, заразив ими детей. Девчонки запрыгнули на кровать и принялись на ней выделывать какие-то несусветные движения, смешав танец и прыжки. «Минуточку. Я сейчас включу музыку». Ольга открыла ящик прикроватной тумбочки, вынула из него свой телефон и включила на нем песню. Телефонный динамик для людей, привыкших к полной тишине, звучал как могучая колонка. Дети окончательно разбесились. Ольга не стала одергивать их, напротив, присоединилась к пляске, демонстрируя свои неплохие хореографические способности. Валера, чтобы не портить людям праздник, тоже пытался подтанцовывать, но у него получалось, как у скромного трезвого парня на сельской дискотеке. Все, что он умел, это выставлять вперед по очереди ноги и колыхаться из стороны в сторону, как камыш на ветру. Ольга входила в раж. «Праздника хочу!» — выкрикнула она и добавила кислорода из баллона. Кислород опьянил не только ее, но и детей. Они визжали, пытались подпевать. Постель перемешалась под их ногами. Агата упала с нее, запутавшись ногами в одеяле, и потянула за собой Есению. Девочек рассмешило падение. Они снова забрались на кровать и продолжили неистовые прыжки. Супруга превратилась в шамана, доведшего себя до состояния транса. Взгляд ее сделался отсутствующим, и в то же время в нем светилось озарение, как будто она перешла на иной уровень восприятия действительности. Валере стало не по себе. Он бросил танцевать, допил пива и сел на стул в углу комнаты. Бонька взирал на него из-под кровати испуганными глазами. Валера пожал плечами в ответ на немой вопрос кота о том, когда закончится этот обряд. Телефон начал хрипеть и вскоре затих. Экран потух, батарея села. Ольга остановилась не сразу, как будто в ее голове продолжала играть музыка. Девчонки слезли с кровати, мокрые от пота. Волосы у них прилипли к мокрому лбу и лезли в глаза. Они смотрели на мать, продолжающую танцевать в тишине, удивленными глазами. Ольга заметила их и замерла, зажмурилась и простояла несколько секунд неподвижно, словно в ожидании, когда рассудок вернется в настоящий мир. Затем открыла глаза и осмотрелась. Взяла с тумбочки свой телефон и попыталась включить. Экран загорелся на мгновение и снова потух. «Кончились танцы», — произнесла она, и, будто потеряв силы, упала на кровать, зарывшись лицом в одеяло. Ее начали сотрясать беззвучные конвульсии. Валера решил, что у жены случилась истерика, компенсирующая нервное напряжение. — А что с мамой? — испуганно спросила дочь. — Ничего страшного, переплясала лишнего. Сейчас я ей спинку почешу, и все пройдет. Валера сел на кровать рядом с женой, залез ей рукой под майку и попробовал почесать спину. С Агатой этот прием срабатывал всегда. Ольга ревела в одеяло, как в глушитель, и никак не могла успокоиться. — Ольг, день рождения все-таки, праздник, давай веселиться, — попросил Валера, наклонившись к голове супруги. Он понял, что напоминание о празднике еще больше расстроило ее. Задумывая его, Ольга наверняка сама не знала о том, что причина, ради которой она придумала его, обострится еще сильнее. От действительности убежать не получилось. Валера задрал майку жене выше лопаток и вытер ее краем одеяла от пота, затем почесал снова. Кое-как Ольге удалось успокоиться. Она перевернулась на спину и посмотрела на мужа распухшими глазами. Прости, сорвалась, будто с катушек съехала. Виновато произнесла она и шмыгнула носом. Как в тумане. Мы с девчонками решили, что ты больше не танцуешь. Валера погладил жену по ноге. Я что, танцевала? Искренне удивилась Ольга. Да, мам, ты хорошо танцевала, похвалила Агата. Очень хорошо, добавила Есения. Ну вот, а вы меня зарубили на шоу. А ты что, правда не помнишь? И как баллон открыла со словами «плясать хочу», поинтересовался Валера. Да помню я, придуриваюсь просто. Про другое помнить не желаю. Сейчас, правда, как-то легче стало. Я так и подумал, что у тебя компенсация. Жаль, я так не умею. Совсем не жаль. Не хотела бы это видеть. Не вынесла бы вида рыдающего мужика. Похлеще конца света. Оставь женщинам их типичные проявления слабости. Это какая-то гендерная дискриминация. Валера задрал майку жене, оголив живот, и с хлюпаньем дунул ей в пупок. «И мне так!» — попросила дочь, помня, как отец часто дул ей в живот, когда она была меньше. «Не, Агат, у папки щетина отросла, колючая, животик расцарапаю». «А маме не расцарапаешь?» «Мама стерпит, куда ей деваться». Валера поднялся и подошел к аккумулятору. «Все, девчата, на сегодня хватит». И снял провод, идущий к лампе с клеммы. В комнате снова стало темно. Пиво еще слегка пьянило, и появился зверский аппетит. Валера вспомнил про тарелку, с которой он вошел в спальню. Нащупал ее и решил проверить содержимое при помощи зажигалки. Покрутил колесико, выбивая искры, но пламя не разгоралось. Ругнулся и сунул ее назад в карман. Аккуратно проверил пальцами содержимое тарелки. Там было что-то мягкое и влажное, — облизал пальцы. Это был йогурт. — А ложки здесь есть у кого? — спросил он в темноту. — В тумбочке посмотри, — произнесла супруга. — Девчата, есть будете? — спросил Валера из вежливости. — Нет, они все ели то же самое, — ответила за них Ольга. — Я еще хочу, — тихо произнесла Агата. — Подходите, я с вами поделюсь. В темноте затопали детские ножки. Валера нащупал мордаху Агаты, взял ее за подбородок, чтобы не промахнуться ложкой мимо рта, и угостил ее смесью из кроличьих какашек и йогурта. Есения подошла неслышно. В отличие от дочери, она не привыкла к такому обращению и испугалась, когда Валера ухватил ее за подбородок. — Держи, ешь сама. Валера аккуратно передал ей ложку. Девочка съела свою порцию. — Спасибо, — тихо произнесла она. — Вообще не за что. Папка своих детей в беде не бросит, — произнес он, чтобы у Есении прошла робость и появилось ощущение родства. Оставшейся еды ему хватило на 3 полных ложки. Он даже вылизал тарелку, чтобы не дать пропасть остаткам. Бонька чихнул под кроватью несколько раз. Ольга достала его и положила рядом с собой. Когда концентрация кислорода снижалась, кот начинал реагировать на нее чихание. Он превратился в настоящий детектор уровня кислорода. Валера нащупал баллон и открыл вентиль. Раздалось слабое шипение и быстро затухло. — Надо менять, — обреченно произнес Валера. Осталось 2 баллона. Один в туалете и один на кухне. Оба были начатыми. Валера взвалил пустой на плечо, металл больно впился в выпирающие костяшки отощавшего тела. Ольга помогла открыть дверь и прошла вместе с мужем на кухню. — Я помогу тебе, — произнесла она с намеком. — Спасибо. Валера скинул баллон с плеча, не сильно заботясь о дорогом ламинате на полу. На ощупь добрался до кухонного шкафа, открыл дверцу и достал фонарик. Поставил его на попа, на стол, чтоб свет, отражаясь от потолка, рассеивался по всей комнате. Ольга села за обеденный стол и подперла голову руками. «Как это страшно!» — произнесла она тихо. «Столько пережить, чтобы просто отсрочить. Зачем?» «Ольг, не раскисай. У нас еще есть время. Я в детстве читал книги про подводников. Им приходилось во время войны подолгу находиться на глубине, чтобы враги не потопили. Так вот, люди из-за недостатка кислорода просто засыпали. Мы не будем мучиться и страдать, если сами себя не накрутим. — Ты в это веришь? Ольга подняла лицо и посмотрела на мужа. — Во что именно? — То, что подводники не мучились. — Да абсолютно. — Ладно. Все равно перспектив в этой жизни не было никаких. Хоть помрем и останемся лежать в семейном склепе. Ольга откинула назад волосы и размазала ладонями слезы по щекам. Мне вообще-то плевать, что станет с моим телом после смерти. Пусть его хоть собаки съедят, все польза. Нет, Валер, ты что, я так не хочу. Было бы здорово, если бы через 100 лет люди наткнулись на наш дом и увидели наши аккуратные трупы, держащиеся за руки. Это было бы так романтично. Истории всякие потом придумали бы про нас. Ну ты даешь, Ольг. Искренне удивился Валера. Тебя интересует то, чего ты никогда не узнаешь. — Я хочу, — Ольга понизила голос, — помирить уверенной в том, что так и будет. Ты же не хочешь, чтобы я на том свете тебя доставала? — Ты меня и на этом не доставала. — Спасибо. Ольга поднялась, подошла к мужу и уткнулась ему в плечо. — Забыли уже, зачем пришли сюда. Там сейчас дети задохнутся, пока мы с тобой... готической романтикой занимаемся. Валера ухватился за баллон со стороны вентиля и приподнял его. Ольга взялась с обратной стороны. Они занесли его в спальню и уложили рядом с кроватью. «Девчата, с этой минуты никаких активных физических занятий, танцев и прочего. Экономим кислород и побольше лежим. Рассказываем анекдоты, сказки, пересказываем книги, фильмы и все такое. Помните, сон — лучшее лекарство. — От бессонницы, — фыркнула супруга. — Олега можно собирать? — спросила Агата. — Можно, но только в том углу, где никто не ходит. У меня уже все ступни болят от вашего Олега. — Думаю, на твои просьбы откликнется только кот, — пошутила Ольга. — Ему дрыхнуть целыми днями не привыкать. — Я хочу понемногу снижать концентрацию кислорода. Тогда и спаться будет лучше, — шепнул на ушко жене Валера. — И поменьше есть надо. На переваривание тоже много кислорода уходит. — Это уже не жизнь какая-то. — Зачем ты нас Бог оставил на этом свете? Что же мы так легко сдадимся? — Ладно, но запомни, в конце мы должны держаться за руки. — Обещаю. Жизнь в подземном бункере потянулась однообразными длинными сутками. Валера рассказал все истории, которые знал. Ольга тоже пыталась рассказывать что-нибудь из последних просмотренных сериалов, но путалась, смешивая сюжеты из разных фильмов. Приходилось выдумывать свои истории, только чтобы в комнате не повисала тишина. От нее становилось не по себе. Возникало ощущение, что за дверью уже стоит старуха с косой и ждет, когда тишина станет могильной. В одной из ночей до слуха донесся шум урагана, бушующего на поверхности. Он свистел в пустых комнатах внешнего домика, передавая по трубам воздуховодов звенящую вибрацию. Агата и Есения, испугавшись страшных звуков, забрались в кровать к родителям, где проспали до самого окончания стихии. На следующий день Валера решил проверить его последствия, а заодно собрать выставленную накануне посуду для сбора воды. Выбравшись наружу, он первым делом заметил, что стало намного прохладнее. Погода еще больше стала напоминать прежнюю до катастрофы. Валера решил, что стоит узнать уровень кислорода. Очень хотелось верить в чудо. Он проверил его зажигалкой, черкнув колесиком несколько раз. Чуда не произошло. Кремний разлетался искрами, не поджигая газ. Валера вернулся домой, ничего не рассказав о своем эксперименте. Не хотелось, чтобы у Ольги так же, как и у него, сейчас появилась и сразу же рассыпалась в прах надежда. — Как там? — спросила Ольга. — Холодает, — ответил он. — Скоро будет так же, как и раньше. — Я на улицу хочу, — пропищала Агата. — Я на улицу, — повторила за ней Есения. — Пока рано, девчат. Подождите еще недельку, — посоветовал им отец. Через 2 дня закончился кислород в баллоне, который находился в спальне. Пришлось принести последний из туалета и пользоваться им на 2 комнаты. С растущей тяжестью на сердце Валера замечал, как с каждым перемещением баллона он становится все легче и легче. И вот в какой-то миг он осознал, что кислорода в нем осталось максимум на одни сутки. Чтобы сказать об этом Ольге, он вывел ее на кухню. Руки у него тряслись от волнения, голос подводил. — Я поняла, Валер. — упредила она его, почувствовав, как нелегко мужу сказать об этом. — Сегодня? — Максимум до завтра. — Как проведем этот день? — Я принесу воды с улицы. Нам надо будет помыться хорошо, устроить настоящий банный день и переодеться во все чистое. Валера взял стакан с водой, чтобы промочить пересохшее от волнения горло. Руки у него мелко тряслись. — Я чувствую на душе печальное торжество, — призналась Ольга. — Не могу сказать, что у меня торжество. Ощущаю себя как человек, которого сегодня хотят расстрелять. И, кажется, мой кишечник хочет из-за этого разразиться диареей. — Крепи стул и нервы, дорогой. Сегодня они нам понадобятся как никогда. — Над нервами я еще кое-как властен, но за стул не могу отвечать. Загремел пустыми ведрами Валера. — Я за водой. — Я буду ждать тебя здесь. Ольга вдруг поняла, что не хочет идти в спальню к детям. — Жди. От своего дома до соседского, во дворе которого находился бассейн, Валера раз за разом настилал дорожку из разного материала, чтобы успевать бегом набирать воду на задержке дыхания. Дожди регулярно наполняли бассейн до краев, а в последние дни вода в нем остыла до приемлемой температуры, хоть забирайся и плавай. Валера добежал по грохочущему листовому железу, оставшемуся от забора, побитым кирпичам до бассейна, нагнулся и зачерпнул воды. В отражении воды мелькнуло лицо, совсем не похожее на Валеру Мирошникова. Темные круги впалых глаз, заострившийся нос, разросшаяся щетина. Игра воображения подкинула идею, будто это и не он вовсе, а человек с его воспоминаниями, совсем не похожий внешне. Валера мотнул головой, выгоняя из нее дурацкие мысли, и вернулся в дом. Чтобы набрать воды в ванную, ему пришлось сделать 5 вылазок. В последний раз ошалевший кот чуть не выскочил в дверь на улицу. Валера едва успел поймать его и вернуть в дом. Тот фыркнул и расцарапал ему руку. — Чувствует что-то, — заметила Ольга неадекватное поведение животного. — Говорят, кошки перед смертью покидают дом. — Мам, а что, Бонька уже старый? Агата не кстати услышала замечание матери. — Да, дочь, уже старенький, — соврала она, ругнув себя за неосмотрительность. Смысла экономить свет больше не было. Валера собрал все фонари и телефоны, в которых остался еще заряд, чтобы светить ими в ванной. Ольга начала купать девчонок. Валера сидел на кухне и старался не думать о том, что их ждало. Получалось плохо. Мысли непроизвольно перескакивали на тему скорой смерти. Он вздыхал каждый раз, когда это случалось. Хотелось жить самому, но еще больше, чтобы жили дети. Их смерть в таком возрасте казалась совершенно противоестественной. Ольга вывела в кухню накупанную Агату в чистом платьице и встретилась взглядом с мужем. В ее глазах стояли слезы. Она смотрела в спину дочери со скорбью и теплотой. Из ее легких вырвался глубокий вздох. — Валер, расчеши Агате волосы, — попросила она и поспешила вернуться в ванную. — Угу, — с трудом выдавил из себя Валера. Агата протянула отцу расческу и встала к нему спиной. — Чеши, — попросила она. Трясущиеся руки выдавали его волнение. Расчесывание у него получалось плохо. — Побольно! — не выдержала Агата. — Прости, дочь, больше не буду. Валера потряс руками, будто хотел стряхнуть с них напряжение. — У мамы тоже руки тряслись, когда она шампунь набирала. — В нашем возрасте это бывает, не обращай внимания. На ходу придумал Валера. Он сделал над собой усилие, чтобы успокоиться и закончить порученное ему дело. Не успел Валера расчесать Агату, как Ольга помыла и принарядила в Агатино платье Есению, и тоже попросила расчесать ребенка. Он и ее привел в порядок. Пока они ждали, когда помоется мать, Валера накормил детей сладостями. Ему самому кусок в горло не лез, наоборот, даже подташнивало из-за постоянной внутренней трясучки. — Иди, я тебе воды оставила. Ольга вышла из ванной в халате с намотанным на волосы полотенцем, совсем как раньше. Валера не стал встречаться с женой взглядом наперед, зная, что и она не будет смотреть ему в глаза. Мылся он автоматически, мысли никак не хотели переключаться хоть на что-нибудь отвлекающее от предстоящего события. В голову лезло все, что хранила память. Ярче всего вспоминался эпизод у роддома, когда он встречал Ольгу с Кульком, в котором была их дочь. Трогательный момент, когда он осознал, что между ним и женой появилась еще одна жизнь, связывающая их. Валеру корежило от мыслей о том, что ему предстоит самостоятельно сделать то, что убьет Агату. Пусть у него и не было другого выбора, она бы все равно умерла, истратив последний кислород, но смерть ребенка казалась ему невыносимо противоестественной вещью. Валера помылся, вымыл за собой ванну, расставил по полкам все, что было не на месте. Выходить не хотелось. Сил не было смотреть на свою семью в последний раз. За дверью начал орать Бонька. Создавалось такое ощущение, что он знал наперед обо всем и не хотел этого видеть. Валера толкнул дверь в ванной. — Что у вас кот орет? — постарался он спросить будничным тоном. — На улицу просится, — ответила Агата. — Дурачок забыл, что там дышать нечем. — Точно, дурачок, — согласился с ней отец. Кот вертелся возле двери, издавая горловые звуки, как в период мартовских переживаний. У него явно обострились суицидальные желания. — Я его выпущу, — решил Валера. — Нет! — в один голос выкрикнула женская часть семьи. — Папа, он задохнется! — нравоучительным тоном произнесла Агата. — Валер, ты есть будешь? — спросила Ольга бесцветным голосом. — Нет, аппетита совсем нет. — У меня тоже. — сжала губы супруга, борясь с порывами желания расплакаться. — Мам, пап, а вы чего такие? Агата заметила, что родители ведут себя неестественно. Ольга прикусила губу и не смогла ответить. Валера подошел и погладил Агату по голове, затем и Есению. — Девчата, сегодня хороший день, который надо провести с удовольствием. Давайте придумаем, как это сделать. Хотите, мы сейчас выложим на стол все сладости, которые у нас остались? — Да, — раньше всех ответила Есения. — Молодец. Понимаешь толк в удовольствиях. Валера открыл холодильник, используемый как обычный шкаф, сгреб в охапку все, что там лежало, и бросил на стол. Вуаля! — Ух ты! Агата полезла разбирать упаковки. — Сухарики бе, какашки бе, а это че? Она показала пачку с волокнами сушеной рыбы пивной закуски. — Это соленая рыба, — пояснил ей отец. — Дай мне. Это шоколадка для взрослых. — Хлубее. Агата протянула отцу пачку, брезгливо держа ее двумя пальчиками. — Ольг, а что там у нас с пивом? Есть еще? — спросил Валера. — Две бутылки осталось, — произнесла она, сглатывая после каждого слова. — Так неси их сюда. Чего добру пропадать? Ольга принесла. Валера открыл одну для себя, вторую протянул жене. Тяпни, когда в другой раз получится? Ольга одарила его красноречивым взглядом, но бутылку взяла. Валера тянул пиво, наслаждаясь его вкусом. Дети ворошили упаковки и уже перемазались в шоколаде и еще бог весть в чем. Алкоголь не брал даже намеком, да и не тянуло пьянеть. Хотелось наслаждаться каждым моментом, смотреть на детей, жену и ни о чем плохом не думать. Кот снова начал чихать, намекая на низкий уровень кислорода. Его чих сработал как команда к следующему действию. Валера поднялся из-за стола. «Ну ладно, девчат, пора и баньки». Руки у него снова затряслись. Он зачем-то решил собрать упаковки со стола, потом понял бессмысленность своих действий и оставил их на столе. — Пойдемте, девочки, в спальню. Ольга взяла детей за руки. — Сегодня ляжем спать нарядными. — Зачем, ма? — удивилась Агата. — Ну, сегодня день праздничный. И вы, и мы с папой ляжем спать нарядными. — А вы какие-то сегодня с папой невеселые. Валера не услышал, что Ольга ответила дочери. Он остался на кухне, чтобы подготовиться к событию. Для начала вышел на лестницу и открыл люк. Вернулся и прошел в подсобку, опустил платформу на несколько сантиметров и вышел, прикрыв за собой дверь. И все равно испытал кратковременный приступ удушья из-за попавшего в гостиную из подсобки воздуха, лишенного кислорода. Валера вернулся в спальню. Слабый свет телефонного фонарика едва освещал комнату. Ольга сидела подле кровати, на которой лежала Агата, и гладила ей волосы. Зрелище рвало душу, Валера не знал, что делать в этот момент. Он тоже подошел к дочери, провел ладонью по ее волосам и поцеловал в лоб. То же самое сделал и с Есенией. «Спокойной ночи, девчата», — пожелал он им и лег на свою кровать. Ольга поцеловала Есению и легла рядом с мужем. Она беззвучно ревела. — Странные вы какие-то сегодня, — произнесла Агата. — Сегодня по календарю день странного человека. Стараемся соответствовать, — ответил отец и сжал в ладони руку жены. — Засыпайте и до встречи. — До встречи, девчат, — еле выдавила из себя Ольга. У Валеры потекли из глаз слезы. Он вытирал их краем одеяла, но они не останавливались. Кислород заканчивался быстрее обычного из-за того, что в дверные щели подсасывало воздух из остальной части дома, где он уже начал смешиваться с атмосферным. Валера с Ольгой лежали, взявшись за руки, и ждали, когда дети уснут. Жена неотрывно смотрела на Агату. Сон начал одолевать их против воли. Дети как будто уже спали. — Пора, — тихо произнес Валера. Ольга ухватила его за руку. — Еще минутку. — У нас будет время. Все произойдет не так быстро, как ты думаешь. Валера открыл вентиль баллона и вдохнул прямо из него, побоявшись, что ему может не хватить дыхания успеть открыть обе двери и вернуться в спальню. Они с Ольгой договорились умереть, взявшись за руки, предполагая, что и в загробный путь из-за этого они проследуют вместе. Валера скорым шагом с фонарем наперевес дошел до кухни и открыл дверь. Черное пятно скользнуло мимо его ног и выскочило по лестнице наружу. Кот решил принять смерть за пределами дома. Валера дошел до подсобки и открыл ее. Порыв сквозняка ударил ему в лицо. Он бросился в спальню, держась из последних сил. Оставил открытую дверь и лег рядом с женой, взявшись за ее ладонь. Ольга повернулась к нему лицом. — До встречи, Валер. — До встречи, Ольга. Он хотел поцеловать супругу, но почувствовал сильное головокружение и потерял сознание.